спаси, Господи, всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую с праздником Святой Троицы, с Пятидесятницы. По милости Божией вчера вечером говорил, провели мы Пасху, встретили Вознесение Господне, и в течение 10 дней после Вознесения жили ожиданием Святаго Духа. Сегодня 50-й день по Святой Пасхе, день Святой Троицы, день сошествия Святаго Духа на святых апостолов, день рождения Святой нашей Православной Церкви, которая в течение почти 2000 лет спасает, освящает и творит всех нас наследниками Царствия Небесного. Церковь Святая, освящерожденная Спасителем, освященная Его кровью пречистой и пронятой на кресте, страданиями и честными освященными, озаренная славным воскресением Христовым и освященная Духом Святым в день Пятидесятницы, до сего дня благодатна и действенна эта святая Церковь Православная. Сколько событий совершилось от дня Святой Пятидесятницы, когда во Святом Граде Иерусалиме Дух Святый видимым образом в виде огненных языков сошел на апостолов и на всю Церковь Святую, и все на чаше глаголоки странными глаголами, странными учениями, странными повелениями Святые Троицы. Божественное озарение огненное наступило у святых апостолов, и недаром именно после этого озарения и первая апостольская проповедь апостола Петра вдохновенная пролилась. Все слушали учение апостольское о церкви, о Христе Спасителе, о спасении наследии Царствия Небесного. Вот первая апостольская проповедь апостола Петра, о которой говорится в книге Деяний святых апостолов. И храм Сионский, горница Сионская, стала первым храмом Иерусалимским и христианским храмом. Здесь Христос на Тайной Вечере совершил первую свою литургию и честил святых Христовых тайн учеников Христовых. Здесь молились ученики Христовы во время страданий Христовых, затворившись в тайну этой горницы. Здесь явился им воскресший Христос Спаситель дверям затворенным и уверил апостола Фому истинности воскресения своего с плоти. Здесь после Святого Вознесения они собрались все вместе для молитвы и для ожидания утешения Духа. И здесь день Пятидесятницы в первом храме Сионском и совершилось сошествие Святого Духа, освящение Церкви, благодати и Духа Святого. И после освящения этого, после первой проповеди апостольской, ученики и апостолы рассеяны были благодатью Духа Святого по всему миру проповедовать Евангелие Царствия Небесного. Для них не было преград, ни народности, ни языковых преград не было, не было преград ни климатических никаких. Они шли в Африку далекую, и в далекую Индию, и в далекий Рим, и в далекую Британию, и в далекую Европу, кругом и шли в далекие, к далеким скифам и шли, кругом по всему миру и шли, проповедуя Слово Божие, крещая народы во имя Отца и Сына и Святого Духа, исполняя повеление своего Божественного Учителя. Вера православная крепла, умножалась стадо Христово. Первое имя христиане было названо Антиохийцем, и с этого момента вся церковь стала называться христианской, последователи Христа Спасителя. И до сего дня мы все именуемся христианами, еще от первых времен апостольских, то есть последователями Христа Спасителя Господа нашего. Умножалась вера святая. Гонения, ненависть все претерпели, неспроизделение, расколы, очищение церкви от всего плохого – все прошла Мать Церковь, претерпела и сохранила эту благодатность даже до сего дня. И мы в сегодняшний день рождения нашей Церкви, благодарим Господа, собравшись под своды храма, что мы являемся членами Святой Соборной Апостольской Православной Церкви, что мы не заблудшие какие-то овцы, а принадлежим к истинной вере, спасающей и освящающей нас. Дух Святый в храмах святых почивает, Дух Святый в сердцах наших почивает от дня крещения, Дух Святый сопровождает нас все дни жизни нашей, во святых таинствах, начиная от крещения, миропомазания, когда священник помазует апостольским миром, говоря печать дара Духа Святаго. Запечатлены мы все от крещения печатью дара Святаго Духа, дарами Духа Святаго. Дух Святый сопровождает нас в таинстве исповеди, когда прощаются грехи наши. Дух Святый освящает нас, когда мы причащаемся тело и кровью Христова. Дух Святый освящает нас в таинстве елеева помазывания, соборования, когда мы помазуемся святым елеем и вином. Дух Святый в молитве нас освящает, в добрых делах нас освящает Дух Святый, кругом во все дни жизни нашей. Дух Святый соприсутствует и сопутствует нам в нашей повседневной жизни. Когда мы оскорбляем Бога, отступает тогда Дух Святый, и тогда уныние, отчаяние нападает и погибель на человека. Это самое страшное состояние Бога осталось, когда за нечестие человека помрачение в нем происходит, отступает от него Дух Святый. Это самое тяжелое духовное и нравственное состояние. Да сохранит Господь от этого. Чтобы, невзирая на нашу греховность, Господь дал нам здоровые силы для покаяния. Кающимися всегда прощает Господь. Ждет всех Господь, Отец Небесный, заблудших чад своих. Мать Церковь всем отрезает двери свои. Всех ждет во свои объятия. И кающегося Бог прощает, часто вам говорю. Напрасно мы по глупости своей рисуем Бога воображаемого, жестокого, непрощающего и все прочее. Это наша искаженная, глупая фантазия человеческая. Бог милостив, долготерпелив и какой? Много милости. Вот каковы слова божественному милосердию. И по сравнению с милосердием Божьим грехи, что песчинка эта несчастная наша обозначает. Но песчинка бывает пошла, тоже причиняет большие беды. Так что почему и дано благодатное таинство покаяния. Христос всех прощал. Только что говорил, иди, больше не греши. Вот это условие прощения нашего, условие покаяния, исправления жизни нашей. И при помощи Божьей, при помощи благодати и Духа Святаго, дай нам, Господи, очищаться, чтобы Господь не отнял от нас Духа Святаго, чтобы Господь не отступил от нас, чтобы мы не стали безумными, но чтобы благодать Духа Святаго соприсутствовала нам в повседневной жизни нашей, до скончания жизни нашей, и чтобы благодать Духа Святаго и ввела нас всех в Царствие Небесное, садила в нас сынами света. Сколько на церковь нападений было, и сейчас сколько идет нападений, сколько лжи, сколько ненависти, сколько злобы идет на церковь Божию. А церковь терпит, молится и прощает, и освящает всех. Сколько злобы на святейшего патриарха сейчас идет, сколько клеветы на епископат идет, заказных этих статей разных в этой сатанинской масонской печати появляется. Стыдно читать. Читаю за архив, за епископа Екатеринбургского Никона. Это ж заказная статья. Ложь полная, а чего месть? Он сжег масонские книги, приказал сжечь, очистить от Мене и от сего, от библиотеки, чтобы не мусорили юношеству мозги. Вот. Восстали все силы зла сразу на него. Вот. И давай месть, заказные статьи, заказные дела, заказные свидетели, все пошло. И так кругом на церковь идет нападение. Конечно, мы, духовенство, не ангелы, так как и вы все не ангелы. Но вместе с тем, благодать Духа Святаго, та же недостоинство наше грешное, очищает. И мы глубоко верим в милосердие Божие, хоть мы и немощные все люди, но Господь очищает, прощает и спасает нас с этой глубокой чистой верой. Дай, Господи, вам всем жить, радостно жить, не унывая жить. Вот, и эту радость от Духа Святом хранит всю свою дальнейшую христианскую жизнь. Не идти на уловки дьявола, не говорить, не ложь эту не слушать, не говорить, он как живут. Мы идем не к епископам, не к священникам молиться, мы идем к храму Божию молиться. К Богу, благодати Духа Святаго. И вот это осенение благодати Духа Святаго да хранит вас от всяких искушений и от всякого зла в дальнейшей жизни. Вашей христианской. Аминь. Спасибо. Праздником рождения Святой Троицы. Спасибо. Праздником благодати Святаго Духа всех Христов. Сейчас, родные мои, что будем мы делать? Оканчиваем святую литургию. Вы сильно уморились? Нет. Как мне в алтаре сказали, антракт вам делать или нет? Не надо, да? Антракт вам делать. Вот, значит, читаем 9 час, сразу после литургии, и совершаем великую Троицкую вечерню. Встанем все на коленочки и 3 молитвы выслушаем колено преклоненно. Будет бес мучить, судороги будут тянуть ноги, поперек будет болеть, колени как будто бы гвоздей кто понабивал, у некоторых будет выдержать все, спокойно вытерпи. Победи бесовские искушения, выстой, и благодать Божия поможет вам. И вы сами потом скажете, Господи, и не заметила, как выстояла, помолилась, благодатное коленопреклонение, троицкие молитвы. Будем читать зажженными свечами, будем стоять, свечи зажигать на вход. Я скажу, когда зажигать свечи, раньше времени не зажигайте. Прочитали молитву, тушите свечи, потом опять, когда паки и паки колено преклонишь, тихонечко можно зажигать свечи. И свеча – символ огненного языка Духа Святаго в день Святой Пятидесятницы. Помолимся, тогда я благословлю и отпущу вас домой во славу Божию. Вот неделя Святой Пятидесятницы идет это. Вот празднуем всю неделю праздник Святой Троицы. Вот совершать будем завтра 2-й день Святой Троицы. День Святаго Духа. Вам что, я сказал вам так тоже, или что? Что вы ходите там? Что я отпустил вас? Или в голове закружилось у вас? Странно. Как пятидесятница, странное поведение. Там были странные глаголы, это странное поведение. Вам же здесь не клуб ходить взад-вперед, а храм Божий. Стой! Не упадешь. Вот 2-й день Святой Троицы завтра. День Святаго Духа праздник. Сегодня в 4 часа совершаем малое повечерие, поем канон Святому Духу на повечерии и совершаем утреннюю. Вечернюю же мы служим после Святой Литургии. Сегодняшний вечер. Завтра читаем акафист Святому Духу, прийти утешьте души святые и вселися в ныне. Совершаем литургию после святой литургии, совершаем крестный ход вокруг храма и молебен с водоосвящением на кладезе. И поем торжественно Цари Небесные и освящаем храм Божий наш и всех вас святой водой в день праздника Святаго Духа. Во вторник служим, не беснуйтесь, дети. совершаю богослужение на третий день Святой Троицы. Благоверного князя Димитрия Донского праздник будет. Вот, и сегодняшний день супруги его, благоверной княгини Евдокии, инокини Кефросинии. Вот, на третий день и ей память совершим супруге, супругу и супруге благоверным князям московским праздник совершим на третий день Святой Троицы, во вторник. В среду продолжаем праздновать праздник Святой Троицы святителя Алексия, митрополита Московского, всея Руси, чудотворца, совершать святую службу Божию. В четверг продолжаем праздновать Святой Троицы память святой иконы Божией Матери Владимирской, вот, древнейшей иконы нашей земли русской и благоверных князей, равноапостолов Константина и Елены будет четверг. Будем совершать святую службу Божией. Именинники будут исповедоваться, причащаться святых Христовых тайн этот святой день. Вот. Пятницу что там отдыхаем? Отдыхаем. В пятницу отдохнем немножко, в субботу отдание, проводы праздника Святой Троицы. Ну что там у них? Княгиня Ефросиния Полоцкая. А? Княгиня Ефросиния Полоцкая. Вот, и Ефросиния Полоцкая будет, и Ростовский святых, по-моему, праздник будет совершать в субботу. И в будущее воскресенье праздник всех святых от века Бога угодишь, и иконы Божией Матери, силы стрельной, умягчение злых сердец человеческих. Будущее воскресенье будет. Это неделя всеведная накануне поста Петрова. Среды и пятницы и понедельник нет поста, кушаем скромную пищу. Вилки кушаем. Наедаемся перед святым постом, во славу Божию. Будущее воскресенье на праздник всех святых заговление будет. На Петров пост будет. И с того понедельника уже начинается месячный пост, ровно месяц Петра и Павла, по милости Божией, Петровка начинается. А там ждем праздник всех русских святых, престольный праздник стоящегося храма нашего, будет архиерейское служение наше в святом храме Владыки Иллариона. Будет совершать на русских святых архиерейским чином литургию. В пятницу, после всех святых, пойдем на Криничку крестным ходом. С Божьей Матери иконой, знамение коренной. Будем готовиться к крестному ходу. Сегодня в этом году, как модно говорить, на природу пойдем. Вылазку на природу, поувожу вас на природу, на собор, на молитву, на травочку и на все прочее удовольствие во славу Божию. Все как будто бы объяснил я, рассказал я вам. А самое главное на природе это что? Помолиться, освятить воду, самое главное в Венеции. И искупаться освященной водой во славу Божию. Все объяснил, все рассказал я. Смотрите, времена лукавые сейчас. Суть. Без расколами церковь благодати мешает. Безблагодатный, сейчас я сижу, читаю историю 20 века церкви. Какие эти искусственные расколы, обновленчества и все прочее в церкви были. И как мудро священномученики наши стояли за церковь, за благодатность церкви, как они умирали за нее, но не допускали никаких расколов, никакого политиканства, никаких разделов церкви. Так и в наше смутное время, это филаретовщина сатанинская, это все нечисти, твердо, мудро смотреть. Не пасть в искушение, самое главное, не отойти от благодати Духа Святаго, не потерять ее, но пребывать в благодати Духа Святаго. Это самое главное сейчас, духовное рассуждение и духовную мудрость. И что бы ни говорили на святейшего патриарха, нам Господь дал великого старца в наше время, мудрого. Мудро руководить церковью, и только злобные масонские силы и прочие дьявольские силы лежащих на Него зубах, патриарх, как и вся церковь, терпит и молится. И нам, дай Господи, именно вот этот путь христианской жизни, терпеть, молиться и спастись всем. Аминь. С праздником Святой Троицы всем! Вопросы есть какие? Это частный вопрос, не церковный. Да. Троица Святая, ты подумай, есть как свечку ставить? Вот, нашла. Купила свечку, подала, даже не ставь ее никогда, не ходи. Я запрещаю это делать. Вот. Положили свечку, когда она сгорит, то уже проблема церковная. Твое дело жертву принести, оздави и за упокой нет свечи. А свеча дар Божий, общая свеча идет, да и все. Вот, глупостями бабьями нечего страдать. То за упокой, то за здравие, то за зло, то за добро ставит свечки. Это язычники только делают, неверующие люди, колдуны делают там, эти свечи ставят, да и все. А добрый человек взял, передал свечку, да и все, не толкается, не ходит, не бегает, а то станет эту свечку поставить, смотрит мне, как она горит. Да и ты ж так горишь, как эта свечка, да и все, быстро, не заметишь как. Не надо глупостями заниматься. И суевериями не нужно заниматься. Что еще? Все как будто бы. Значит, помогай, Господи, мирно помолиться на вечерне сейчас, тихо, спокойно. Вот, коленочки свои помучить хорошенько, вот, соли свои поразбивать все. Вот, чтобы благодать Духа Святаго осенила и осветила нас сегодняшний день. Святой Пятидесятницы, чтобы и для нас, всех молящихся, как в Сионской горнице некогда апостолы, благодать дал Господь Духа Святаго, освящающий нас на дальнейшую жизнь нашу. Аминь. Спасибо. Праздником всех вас! Сладкая молебная день Святой Троицы, и помогай, Господи, вечерню помолиться Троицкую с коленами поклоненными молитвами. И ныне глоши стым, и ныне призыва тебе помоги. Сокрути мне, Господи, и вся созданная на них. прежде еже просить, всем прошение подавай. Тебе молимся и Тебе просим, Владыка человеколюче, Отче Господа нашего Иисуса Христа, ради нас, ради человека, и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого, и молитвы с надежд, и преславная Богородица, и же первые уба слависы уча, посвяти же и дело показуя, егда спасительную страсть терпел, под оденом подписание смиренными грешными, и недостойными рабом твоим мольбы приносить тебе, выйди и колен преклонения, о своих согресех и о людских неведениях, сам много милостивее человека любчи, услышанный, больше ажди день и завет тя, и за один же день все пятидесятый, больше по вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса, и сидение десную тебе Бога и Отца, вам ниспосла Святаго Духа на святые свои ученики и апостолы, и же и сели на едином каждом их, и исполнившись неистощимые благодати Его, и глаголоша языки иные величия Твоя и прорекоша. Ныне упомолявшись Тебе, услыши нас. Помяни нас смиренных и осужденных, и воздати пленение душ наших, Твое милование, вея о нас молящихся. Прими нас Ты, падающих Тебе и вопиющих, согреши ком к Тебе, приверженный и смерту то, а чтеба Матери нашей, и Ты, и си Бог. Но я, как исчезошу в суете и дни наши, обнажи ком святой я помощь, не шикамся всякого ответа, но дерзающе расчето за Твое завет. Грехи юности наши и неведения не помяни, и от тайных наших очисти нас, и не отныне нас во время старости, нигда оскудевать и крепости наши не оставил. Прежде даже нам землю не восстатимся, сподобив Тебе восстатимся, и во мне нам богоприятие и благости, благодать, возьми беззаконие наше щедотами Твоими, совратив поставив верно щедот Твоим множество согрешений наших, призды за святые Твои, Господи, на предстоящие люди Твои, и чающая Тебе богатая милость, спасительно с благостью Твоими, избави нас от насильства и авальского, утверди жизнь нашу святыми Твоими и священными законами. Ангела верный храните, представи людям Твоим, всех собери Твое царствие, дай прощение уповающим на Тебя, остави им и нам грехи, очисти нас действием старых приведов, разруши я же в нас, козни вражия. Благословенный Господи, Святаго Духа, да, еще в житии, и с нами сны, наследие неотъемлемое верным Христа подавая, явленнейшим же сию благодать Твоим учеником и апостолам внешне спаславы, и сих усне огненными утвердивые языки, ими же весь род человеческий, боговедением своим языком, слух уха приемши, светом духа просветихомся, и прелести якоже тьмы изменихомся, и чувственных и огненных язык раздаянием и преистинским действом еже тебя веры научихомся. И тебе благословитеся Отцем и Святым Духом, по едином божестве и силе и власти озарихомся. Ты уба отчее сияние, существа и естества Его неизменные, недвижимое начертание, источничем ли мудрости и благодати, отверзи и мне грешному усне, и научи мя, как это стоит, и о еже потребо молитесь. Ты поиси веры, многое грехов моих множество, но о твоей благоутробе победите безмерные. Сего страха предстаю тебе, учини милости твои отчаяние души моя повер, окорми жизнь мою, словом всю тварь неизвеченной премудрости своей силой управляй. Тихой, обуреваемой пристанище, и скажи мне путь, хоть же пойду. Дух премудрости твоя моим подашь повышение, дух разума безумие моему дай. Духом страха твоего мои я осени дела, и дух правый обнови во утробе моей, и духом владычьи мысли мои поползали не утверди, да на всяк день духом твоим благим, полезному расставляем, сподобься творить заповеди твоя, и твое присно помни славное пришествие и истязательное содеянных нами. Да не преждешими отленными соблюститеся мира с его красотами, но будущих восприятий же, восприятия желателей укрепи сокровищ. Ты болеваси, владыка, яко елика, аще кто просит о имени твоем, невозбранно приемлет от твоего пресносущного Бога и Отца, тем же и аз греш, пришествие святами твоего Духа, твою молю благость, елика прости, воздашь мне по спасению. Ей, Господи, всякое благодеяние дать богатый дателю и подать неблагим, яко ты еси, подавая преизобильно их же просто. Ты еси сострадательный и милостивый, и же безгрешно мы в плоти наши общики, преклоняющим тебе колено преклонимся, любо благоутобне, очищение же был грехом нашим. Дай ж, любо Господи, людям твоим щедрот. Услыши нас, небесе святаго твоих, осени нас силы и спасительные десницы твоя, покрый нас кровом крылу твоей, да не прежде дело рук твоих, тебе единому согрешаем, но и тебе единому служим, не верим, кланяйся, кланяйся Богу чуждему, ниже простирать руки наши владыка, ко Богу иному. Остави нам согрешение, прими наше колено преклоненное моление, прости всем нам руку помощи, прими молитву всех, яко кадилом приятное, постыдемленное пред Твоим, преблагим царством. Thank you. землю сошед, и наше все восприемо естество, и обожествление, постиг же на небеса пать, вошед, и отнесущие от Бога и Отца, божественное же и святая, и единосущного, и единосильного, и единославного, и самосущного Духа, не спаслав на святые свои ученики и апостолы, и сим просветимы оба им, теми же вселенными. Христос истинный Господь, молитвами ты чистые и неполочные, святые же я мать, святых слав, прихвалим Бога проповедников и духоносных апостолов. И всех святых, погибнуя ты спасешь, я по власть и человеку не убить. Возлюбленная Пасха моя, приветствую с благодатью Святаго Духа. Да светит Дух Святый всех нас на дальнейшую жизнь нашу. Да сохранит Духом Святым Господь Церковь нашу благодати Святого Духа. И дай, Господи, нам благодати Святого Духа освящаться, спасаться в дальнейшей жизни нашей. Дух Святый да сопутствует всем нам в дальнейшей жизни нашей. Аминь. С праздником сегодняшнего благодатного дня Святой Пятидесятницы, праздником Духа Святого Господа. Великую вечерню с коленопреклоненными молитвами, которые составил святитель Василий Великий, Небесный покровитель нашего храма и молящихся всем в этом храме, покончили в сегодняшний день Святой Пятидесятницы Троицы. Уморились? Нет. Ноги болят? Нет. Легко было молиться. Я и не заметил, как прочитали и молитвы. За эту благодатную, легкую молитву сегодняшнего дня благодатного благодарим мы Господа. Богослужение мы сегодня праздника Святой Троицы окончили в нашем храме святом. Так, вас много, чтобы порядок был. На крылечке. Сейчас все на улицу тихонько идите, тут не толкайтесь мне. Мои траву не трите своими ногами. Вот. На крылечке будут крест вам давать. У иконы Святой Троицы целовать будете на улице в зеленый праздник. Антидот будете получать, на улице пить святую воду будете и с Богом поедете домой. Ангела вам всем храните. Дай, Господи, кто поедет домой, мирно добраться домой, во славу Божию. Тихонечко. Кто будет вечером молиться, 4 часа совершает малое по вечере и утренню праздника святого. Вот в отношении на завтрашний день автобус просят. Будет народ завтра на автобус? Приедет? Завтра что, выходной день? Вот, приедете или нет? Потому что мне ж платить надо за ваш автобус. Заказывать или нет? Ну, смотрите. Я что-то боюсь. Кто желает причаститься, исповедуем завтра, готовьтесь. Причастим святых Христовых тайн праздник, святаться. Да что, не будем автобус заказывать. 10 человек будет, позорище. Поднимите руки. Поднимите руки, кто? Ну, все, 5 человек. 11. Ну, вот так и человек. Смотрите сами. Решайте сами вот тут. Хорошие. Ангела вам всем храните. Дальше. Эконом напоминает. Помолиться помолились. Есть давай. Вот, прополка. Кто будет у меня полоть? Это... Раз, два, три. Ну, чат, а ну иди считай, сколько баб подняла. Три. Вот. Так что, когда эконом будем получить? А, ты во Франции будешь получить. Послезавтра на Пятике Троицы помолимся и пошли на огороды получить. Ясно? Надо масло зарабатывать. Нужно все зарабатывать, кормиться нужно, как православным Божию. Так что на третий день идем полоть, если Господь даст годинку. А если даст дождь, еще лучше будем спать. Да? Ангела вам всем хранителя.